Он взглянул на нее. «Ты умеешь, Беатрис?» «Нет, но могу научиться». «Уж учителей у тебя будет достаточно», — проговорил он бесстрастным тоном и после этого надолго замолчал. Они подъехали к дому. Рэба распахнул дверь. Олки вышла навстречу, а Самсон прыгал вверх и вниз по ступенькам, визжа от радости. «О, как же хорошо дома!» — с чувством воскликнула Трикси и радостно пожала руки Олки и Рэба, не заметив, что Крин слегка нахмурился. Старый дом приветствовал их светом и теплом. В гостиной на своем обычном месте спал Перси. Когда они вошли, он приоткрыл один глаз и мурлыкнул. Было уже поздно, но Олки все равно накрыла столик в маленькой гостиной и накормила их ужином. Суп, холодец и салат из шпината. Она бегала туда-сюда и что-то тараторила по-голландски. Трикси сумела разобрать несколько слов, из которых яствовала, что у них все в порядке, и к празднованию Нового года все давно готово. «Когда соберутся гости?» — спросила Трикси Крина. «Через два дня. Олки хочет завтра поговорить с тобой обо всех приготовлениях. Рэба будет переводить». «Да, конечно. А ты будешь дома?» «У меня завтра несколько консультаций и в больнице, и в конторе, и в поликлинике. Но завтра, уверяю тебя, ты не заскучаешь. Наверняка прибудут первые гости. Моя семья знает, что мы вернулись». «Хорошо. Ты вернешься к чаю?» «Вряд ли», — он взглянул на часы. «Уже очень поздно. Ты не устала?» Трикси решила, что надоело ему. Он просто был слишком хорошо воспитан, чтобы это показать. Она поспешно вскочила, чуть не уронив стул, и в попыхах ответила. «Да-да, очень устала. Пойду спать. Спокойной ночи, Крин». Она вихрем выбежала из комнаты, даже не взглянув на мужа. Выжать улыбку она не могла, но уж глупые слезы просто обязана была от него скрыть. Рано утром он ушел. Трикси позавтракала в одиночестве, а после затеяла беседу с Олкой. Рэба переводил, а время от времени Трикси сама вставляла голландское словечко и очень гордилась этим. Они обсудили закуски, и Олки предложила Трикси украсить дом цветами. Было очевидно, Рэба и Олки и сами отлично знали, что делать, и могли прекрасно обойтись без ее советов, ведь уже столько лет они устраивали тут все сами. Она благодарно улыбнулась, ведь они с таким терпением выслушивали все ее указания, и поехала в Лейден купить цветов. Как приятно выбирать цветы, не думая о цене. Нарциссы, лилии, тюльпаны, фрезии, гиацинты. Она погрузила их в багажник, вернулась домой и стала расставлять в вазы. Луговые лилии в маленькой хрустальной вазе она оставила в холле. Гиацинта же хотела отнести Крину на письменный стол. Вдруг за ее спиной раздался голос Андре. «Как я рад тебя видеть, Беатрис!» Она обернулась к нему, едва сдерживая раздражение. «Привет, Андре, я очень занята. Ты к Крину?» «Нет, к тебе. Извини, но у меня действительно нет времени. Ты ведь приедешь к нам на Новый год?» «Конечно, но тогда здесь соберется все семейство, и мы не сможем поговорить наедине». «Но нам с тобой решительно нечего обсуждать наедине, Андре». Голос Трикси звучал холодно и рассудительно. «Ты чересчур самонадеян. Я думаю, тебе лучше уйти». Он коротко хохотнул и не двинулся с места. Тогда она отнесла в кабинет вазу с гиацинтами, вернулась в холл и отчеканила. «Я иду на кухню помогать Олке. Жаль, что не могу предложить тебе чашку чаю». Она натянуто улыбнулась. «До свидания, Андре». Профессор покончил со своими делами намного быстрее, чем предполагал. Он обработал кое-какие записи, отдал их напечатать секретарю и сел в машину, предвкушая, как сейчас попьет с Беатрис чаю. Маленькая аккуратная головка жены, освещенная лампой, будет кивать в такт его словам. Иногда она, улыбаясь, будет поглядывать на него. Да чего же славная у нее улыбка, какие блестящие глаза! Он никогда не считал ее хорошенькой, но сейчас, внезапно полюбив, был уверен, что она прекрасна. Он гнал машину домой намного быстрее, чем обычно.